Глава 42. Адам. Обстановка за столом накалилась. Я был не в настроении рассуждать здраво и вести разговоры правильные. Был в шаге от того, чтобы высказать Джамалю несколько ласковых слов. Однако Якуб меня опередил, внес нотку трезвых рассуждений. «Скажи, разве он сватался?» «Нет, не сватался». Адам обсудил с дядей Мурадом возможность взять в жены Амину. Дядя сам всем в округе рассказал прежде времени. «Джамаль, я тебя люблю как брата родного, а Мурад нам с Адамом как отец. Я не умоляю вины Адама, он поступил некрасиво, но я просто замечаю, что и ваша семья немного поторопилась с новостями». «Вот и все», — заметил Якуб. «Перекладываешь вину?» — набычился Джамаль. «Ничего я не перекладываю. Ситуация сложилась некрасивая, но Мураду не стоило торопиться с новостями», — покачал головой Якуб. «К слову, мы тоже поедем. Мы», — сжал пальцами. «Полетим, ты хотел сказать?» — уточнил я. «Поедем. Пчелка самолетами не летает. Поедем на поезде». «Это долго», — вздохнул Джамаль. «Самолетом быстрее». «Оно и видно, что быстрее», — фыркнул я. «У тебя на подошве ботинка еще аульский навоз прилипшим остался. Как взбесился, так сразу помчался к ближайшему аэропорту, чтобы отомстить мне, даже не переобулся». Джамаль смутился, поднял ботинок по очереди и рассердился. «Что ты меня путаешь, эй? Нет у меня на ботинках навоза. Зато у тебя в голове его полным-полно, вместо мозгов. Обещать жениться на девушке среди жителей дружного маленького аула и не выполнять обещания? Совсем с головой не дружишь. Живи ты в ауле, этим утром ты бы уже не проснулся. Зарезали бы тебя, как барана, а все аульские ребятишки твоей головой в футбол гоняли». «Давайте без обсуждения обрезанных голов за моим столом», — попросила Арина. Джамаль мгновенно переменился в лице, приложил ладонь к сердцу. «Извиняюсь, прекраснейшая. Больше ничего ужасного не скажу. Только спросить хочу, может быть, у тебя сестра есть?» Уставился влюбленным взглядом на жену Игната. «Я мужчина одинокий, но человек приличный. Семью приглянувшейся женщины рушить не стану, хоть и есть у меня для этого все возможности. Поэтому хочу спросить, есть ли у тебя сестра, похожая, разумеется, хоть бы на треть?» «Кажется, где-то я это уже слышал», — не выдержал Игнат. «Теперь я точно вижу, что вы родственники с Адамом. У вас не только почти одно лицо, но и намерения, и подкаты похожи». Кажется, договорились. Джамаль даже перестал смотреть на меня, как на врага. Между нами беседа завязалась непринужденная. Арина наблюдала за мной постоянно. Улучив минутку, когда никого не было рядом, она подошла и дернула меня за рукав. «И что дальше?» «Что?» «Не делай вид, что ты меня не понял». «А? По обстоятельствам посмотрю. Сейчас важнее решить вопрос с семьей». «Дурак. Дурак ты, Адам. Затянешь, раны зарубцуются и останутся шрамы». «Послушай», — я сжал кулаки, — «речь идет о человеке, который меня и Якуба воспитал, как своих сыновей. Я его подвел. Надо исправить». «Мне кажется, ты просто бежишь от возможности снова получить отказ от Эвы, вот и все. Поэтому ставишь на первое место дядю и интересы семьи, в то время как сам признался, что думать о невесте и обязательствах забыл, когда был с той девушкой. Если она та, с которой ты забываешь обо всем, та, о которой ты думаешь постоянно, ты совершаешь преступление». «Какое еще преступление?» «Против любви. Упустишь момент, будешь голову посыпать пеплом», — сказала Арина. Я сделал вид, будто не придал ее значения словам, а сам отошел и набрал номер Эвы. Ее телефон отключен, разумеется. Можно вообще забыть ее номер. Я его стер из телефонной книжки. Имя контакта удалил, но нашу переписку рука не поднялась удалить. Перечитал, заново прожил весь спектр эмоций, понимая, что ни с кем не будет так же, ни с одной. Снова набрал ее номер по памяти. Это напоминало агонию, надеяться, что ответ будет другой, но... «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Пожалуйста, перезвоните позднее». Я разозлился, а злость придала силы и идеи, как действовать дальше. Подкупом, шантажом, угрозами мне все же удалось достать номер телефона отца Эвы. К тому моменту я садился на самолет, подгадал рейс так, чтобы прибыть к дяде Мураду в момент, когда Якуб с Мией тоже будут там. Упрямец младший настоял на этом, иначе было никак. Я был не один, меня сопровождал Джамаль. Все-таки, несмотря на перемирие, он решил глаз с меня не сводить. Сообщение с номером телефона прилетело ко мне буквально за несколько минут до посадки на самолет. Я плюнул даже на то, что рядом пасся Джамаль. Не убьет же он меня, в конце концов, в людном месте. Я был на взводе и сам был готов убивать. Набрал номер, задержал дыхание, отсчитывая гудки. «Алло?» — раздался приятный, хорошо поставленный голос отца Эвы. «Владислав Алексеевич?» «Да, это я. Вы по какому вопросу? Представьтесь, пожалуйста». «Адам. Адам Исаев», — сглотнул. «Я и ваша дочь Эва, мы...» «А...» перебил. «Тот самый Адам Исаев? И зачем ты звонишь мне? Как ты вообще достал этот номер телефона?» «Долгая история, я хочу поговорить с Эвой. Мне очень нужно кое-что ей сказать». «Не получится», — сказал, как отрезал. «Я в курсе того, что ты ни словом не сказал о наличии невесты, но продолжал домогаться внимания Эвы». «Домогаться? Это она так сказала?» «Она выразилась иначе и ни в чем не винит тебя, но, судя по признакам, так и было. Она избегала твоего внимания, а ты усердно его добивался и добивал ее своим отношением. Мне нужно поговорить с ней, очень нужно. Я все могу объяснить. Тебе нужно. А задавался ли ты вопросом о том, что нужно самой Эве? Кажется, не задавался. Сейчас ей требуется тишина и покой. Она не может с тобой говорить». «Тишина и покой?» — резанул слух. «На нее слишком много всего навалилось. Эва отдыхает. Не беспокой ее. Вы хотя бы скажите, что я ей звонил. Эва попросила, чтобы я не говорил ей ничего, даже если тебе удастся дозвониться. Всего...» «Нет, постойте, постойте. Есть большая разница между полноценным общением и потаканием капризом ребенка, потаканию его ошибкам, дурному настроению. Вы не налаживаете контакты, не возмещаете годы, что не общались и не интересовались жизнью дочери. Вы просто потакаете ее капризам, выходкам, как родитель, который вместо того, чтобы уделить внимание, просто откупается от ребенка сладкой конфетой. Как интересно, Адам, у вас есть дети? Нет? Кажется, нет. Более того, не намечается ничего даже отдаленно похожего на отцовство», — добавил жестким холодным тоном. «Продолжим этот разговор, когда у вас появится то, о чем можно будет судить, исходя из реального опыта, а не умного набора книжных фраз. Всего хорошего». Если бы я знал, что именно в тот самый момент происходило с Эвой, зацепился бы за фразу «тишина и покой». Зацепился бы, рыл землю носом дальше. «Что такое?» — раздался голос Джамаля. «Ты вопрос с бабой, которую трахаешь, решить не можешь? Завязывай, тебя невеста ждет, эй! Красивая, невинная, чистая, как роса. Моя сестренка самая лучшая, только посмей ее обидеть». Как же он меня достал. Я схватил его за глотку пальцами и сдавил. «Слушай сюда, я еду к Мураду не из-за страха перед твоими угрозами, а из-за уважения перед твоим отцом. Будь добр, запомни, понял?» Дальний родственник быстро кивнул. «Кажется, понял». Джамаль даже посинел, как понял. К моменту моего прилета Якуб и Мия уже были в ауле, их, судя по всему, горячо и радушно встретили. Мия немного робела, знаю, тревожилась, как ее примут родственники наши, но все обошлось. Якуб же душа любой компании и обаятельный любимчик всей семьи. Он бы смог убедить кого угодно в единственно верном выборе, выборе той женщины, которую он привел в дом родных, представив невестой. «Встретят ли так же горячо меня? Большой вопрос». Джамаль, вышагивая по улочкам родного селения, выставил грудь колесом, охотно со всеми здоровался, кто только ему на пути встретился. Перед тем, как в дом дяди Мурата войти, Джамаль задержался и попросил задержаться меня. «В чем дело?» – спросил я раздраженно. «Веди уже внутрь». «Постой», – Джамаль горло прочистил. «Новый дом отца, по большей части, ваша с Якубом заслуга. Если бы не ваша помощь, мы бы дом еще долго восстанавливали. За это вам с братом от души, от всего сердца спасибо. Отец на вас никак не нарадуется, хвалит, даже больше меня», — добавил немного ревниво. «Так вот в чем дело», — догадался я. «Ты ревнуешь, что ли?» «Брат, когда ты после пожара приехал, отец тебе был рад безмерно. Однако он только о вас и говорит, вашими заслугами хвалится и успехом рад. Думаю, ты ошибаешься. Он и тебе рад безмерно. Просто ждет, чтобы ты взялся за ум и с криминалом расстался окончательно». «Расстался», — хмурится Джамаль. «С дружками прежними до сих пор якшаешься. Мурат это видел, потому и сомневается. Отец тебя горячо любит, но тревожится за твое будущее. Зря ты пытаешься очернить меня в глазах Мурада. Тебе это очков не добавит. Ты родной его сын, он всегда за тебя горой. Пора за ум браться, Джамаль». «Как ты? Перешагнув порог 40 лет?» «Нет, брат. От души советую, раньше гораздо надо это делать. Просто у меня так сложилось, но ты возрастом младше и можешь иначе». Дальний родственник стушевался на миг, потом горло прочистил, добавив грубовато. «Хватит языком трепать. Амина тебя уже заждалась». Встречает в доме меня тепло по-родственному. Даже дядя Мурат обнимает крепко, будто я даже не провинился. Или по умолчанию все ждут, что я исполню обещание, данное дяде. Среди собравшихся не видно только Амины, что странно. По словам Джамаля, она меня заждалась. Ее зовут, старшая из дочерей дяди Мурада спускается. Тонкое, маленькое лицо, яркое, по-восточному, но совсем не радостное. Напротив, она на меня смотрит с каким-то ужасом, чуть не плачет, прячется за спинами других родных. «Эй, коза, радуйся, жених к тебе приехал!» — громко говорит Джамаль, выводя ее вперед. «Она рада, рада же!» — говорит грозным тоном. Девчонка аж заикается. «Рада!» — заявляет Джамаль. «Все, иди, к вечеру готовься. Вечером она будет танцевать. Увидишь, какая она красивая, легкая. Танцует плавно, как будто лебедь плывет. Станцуешь с ней в паре. Надеюсь, ты-то хоть не забыл, как это делается?» У меня настроение просто пиздец на нуле. Якуб взглядом показывает, что нужно выйти поговорить. Но зовут за стол, невежливо отказываться. Мы улечили минутку в перерыве, вышли на свежий воздух. Якуб обнимает Мию, она к нему ластится так довольно. Приятно на них смотреть. «Адам, ну что ты решил?» — начинает Якуб. «Я тебя поддержу». «Во всем?» «Во всем». «Даже в ошибочном решении?» — уточняю. Якуб вздыхает. «Ты же старший, тебе виднее. Ты из нас самый умный. Я тебя поддержу во всем. Просто не хочу, чтобы ты ошибся, вот и все. А решать тебе, конечно». «Бля, да что тут решать?» — не выдерживаю и понижаю голос. «Ты эту девчонку видел? Я пытался с ней поговорить, пока она туда-сюда с тарелками ходила. Она от меня с испугом чухнула в сторону, как от проклятого. Смотрит, как на головореза или кого похуже. Какая из нее невеста? Мне, блядски, стыдно, что я согласился, не подумав». Сам тру лицо, признаваясь самому себе, что не смогу исполнить обещание, данное дяде. Через себя перешагнуть не сумею. Не вижу я в Амине женщину, даже девушки не замечаю. Для меня она ребенок напуганный, я и не помню, почему согласился. Другие же так женятся, берут в жены молоденьких. Я с чего-то решил, что этот путь и мне тоже будет по силам. Брак по договоренности, семья на заказ, спокойная, сытая жизнь человека, который многое повидал и готов осесть. Выходит, я осесть не готов. Мне мысль о женитьбе на девчонке, что большим, что вдвое младше меня, претит. Не смогу, точка. Я откажусь, говорю так, чтобы Якуб с Мией услышали. Не буду указывать дяде Мураду на то, что он сам растрепал раньше времени, это некрасиво старшему на ошибки тыкать, когда сам провинился. Просто поговорю с ним с глазу на глаз. «Правильно», — шарко поддерживает Мия. «К тому же все знают, что между тобой и Аминой не было ничего, неужели не ясно?» «Тут порядки немного другие», — объясняет Якуб. «Ситуация крайне скользкая, неудобная. Почему же тебе простительно привести в семью чужачку?» «Потому что я никогда не обещал жениться на своей. Здесь слово дал — держи. Или крепче держись за голову на плечах. Не то лишишься ее». «Ужас. Адам, может быть, ты уедешь за границу?» — предлагает пчелка. «В Таиланд, например. Многим там нравится». «Ага. Не бегал я. Бегать не собираюсь. Поговорю с дядей открыто и точка, не переживай. Глупостей делать не стану». «Я подстрахую. Джамаль все-таки горячий, не сдержан», — обещает брат. «Лишь бы дружков своих не привел, а с нашими мы всегда договоримся». Застолье затягивается. Лишь значительно позднее удается выйти из-за стола первым. Выхожу на задний двор, чтобы покурить. Бросил же давно, но после всех выкрутасов Эвы мне выпить захотелось, и я по барам отправился. Как известно, выпить и покурить — это два друга, которые почти неразлучны. Поэтому я сейчас курю, молча, ворочая в голове мысли тяжелые. Внезапно слышу, как кто-то вдалеке всхлипывает. Прислушиваюсь. Осторожно крадусь в нужном направлении. За кучей старых железных бочек спряталась Амина и рыдает, жалуется кому-то по телефону. Она о моем приближении не слышит, а я и не стараюсь себя обнаружить. «Этот приехал, дальний брат Джамаля, который меня хочет в жены взять. Я лучше из дома убегу. Он старый, страшный, хмурый. Здоровее Джамаля, а ты же знаешь, какой у меня брат откормленный. Ужасно. Я лучше умру», — горько плачет. «Нет, нет. Руслан, а что Руслан? Его семья не такая богатая, как наша. Папа его на порог не пустит даже, а Джамаль, если узнает, что я с ним была, вообще зарежет несчастного. Поэтому я сбегу, если они узнают. А во время брачной ночи этот жених все поймет, узнает. Мне конец, конец!» Последнее предложение я разбираю с трудом, потому что Амина шепчет и рыдает. Но смысл я уловил. Вот оно что. Признаюсь, я даже не ожидал, что услышу такое. Дело даже не в том, что я этой девочке не нравлюсь. По всем законам природы, взрослый, тертый, грубоватый мужик вроде меня ей с первого взгляда и не должен понравиться. Дело в другом, в том, что она сказала. «Вот тебе и тихоня аульская, вот тебе и девчонка скромная. Школьница вчерашняя. Совершеннолетие едва отпраздновала на днях, но мужчину уже познала, выходит». С Русланом каким-то терлась. Не зря же трясется от страха, говоря подружке о том, что брачной ночью я пойму, что она не целочка. Я подбираюсь к Амине, тихо-тихо двигаясь бесшумно, опускаю на плечо ладонь. «Как говоришь, зовут того парня, с кем ты кувыркалась?» Амина подскакивает, роняет телефон на сухую землю. Обернувшись, она смотрит на меня с ужасом.